Глава 20. Сара. В тот же вечер. Как же заманал этот холод. Кутаешься в куртку, шапки, свитера, но все равно бестолку. Ветер настигнет даже сквозь слой одежды. Хотя нет, у меня только два слоя, и то легких, но все равно бесит. Бррр. Заебалось шататься по площади, смотреть на эти бесконечные гирлянды и счастливые лица людей, попивающих гоголь-моголь. Ну что здесь нового можно увидеть? Все то же самое, только всем вокруг весело. Всем, кроме меня. Пытающийся согреть замерзшие ладони, все-таки нужно было надеть варежки перед выходом. Я говорила Патрику, что идти на улицу в такую погоду не самая удачная идея. Но что ответил парень? Ничего. Сказал, что нам надо прогуляться на свежем воздухе и серьезно поговорить. О чем? Об импотенции или о тех гомосеках, которые сосутся посреди площади? Про свежий воздух вообще молчу. В жопе я видел этот свежий воздух. Фак. Опять сильный ветер. Растрепал волосы в разные стороны. Чувствую себя вороной. А ведь вместо этой долбанной прогулки мы могли бы пойти в его одноместную комнату и уединиться и провести незабываемый вечер. Но, блядь, этому идиоту нужно именно прогуляться. Или опять не хочет палить свою импотенцию. С чего я вообще взяла эту импотенцию? Все просто. Неделю мы без секса вообще. Либо у него не встает, либо отмахивается дебильными отмазками. Думает, что я дура? Ага, конечно, как будто не вижу, что с ним происходит в последнее время. Мог бы поделиться со мной. Замерзла? Внезапно интересуется Патрик. Нет, блядь, просто так дрожу, чтобы глаза твои порадовать. Просто так, дорогой и любимый парень. Вру. Дорогим и любимым называла Патрика в начале наших отношений до поцелуя с Питерсоном, который до сих пор не могу забыть. Как же классно его губы целовали мои, незабываемо. Словно эмоциональный взрыв какой-то произошел между нами. Фак. Опять начинаю думать об этом рыжем недоумке. Что со мной происходит? Который день вспоминаю этого лузера недоделанного и мысленно улыбаюсь, как наивная дурочка. Рыжий мудак. Выйди из моей головы, главарь идиотов. Может, мы зайдем куда-нибудь? Спрашиваю с надеждой в голосе. Зуб на зуб не попадает уже больше получаса. Ты не хочешь еще немного погулять, а потом поехать в общагу? Смотри, как красиво вокруг. Да он издевается надо мной. Какой гулять? Какая общага? Хотя нет, идея с общагой мне больше нравится. Но почему нам нужно еще гулять? Какого хуя? Если я сейчас не зайду в какое-нибудь теплое место, то до общаги не доеду. Повышаю голос, точнее его остатки, потому что терпеть эту муку невыносимо. Не можешь подождать немного? Раздражается Патрик. Я терплю уже час. Не начинай опять ныть, лады? Ныть? Я, оказывается, еще и ною. Охуенно придумал. Что не начинать? Взрываюсь от злости окончательно. Я замерзла, понимаешь? Замерзла! Выкрикиваю по слогам, а ты тащишь меня по сильному ветру уже который час. Ты бы купальник еще надела, вообще было бы шикарно. Ну ладно, я оделась немного легче, чем хотела. Но это не значит, что меня можно таскать по городу и мучить этим долбанным ветром. Не тебе говорить, как мне одеваться. Я рассчитывала на хорошую встречу, а ты мне выдал какое-то говно. Мы резко останавливаемся посреди толпы, которая испарилась в считанные мгновения. Патрик смотрит на меня со злостью в карих глазах, с яростью. Он словно кипит, как чайник, даже пар из ушей идет. Или это моя бурная фантазия разыгралась? Ха-ха-ха, чайник, блин. Ладно. Уже спокойнее произносит Патрик, внимательно рассматривая меня с ног до головы. Я хотел отложить этот разговор на потом, но, видимо, не нужно. Мы расстаемся. И тут я впадаю в ступор. Расстаемся? Так быстро? Сколько мы там повстречались? 2 месяца? 3? Скорее всего, 3. Это мой рекорд. И дольше никогда не продерживалась. Либо рвали со мной, либо рвала сама от скуки. Но с Патриком мне не было скучно. Хотя, кого я обманываю? В последние пару недель мы только и делаем, что ссоримся, а потом жарко миримся. Ну, почти жарко. Пока эти примирения не закончились вообще. Из чего он решил со мной расстаться, тоже не выдержал? Как это? Спрашиваю скорее от неожиданности, нежели от реального интереса. Вот так. Теперь мы свободные люди. Хитрец, ох, какой хитрец. Поставил точку и думает, что я все приняла. Ошибаешься. Мы уже давно не влюбленные, чувства остыли. Но вот в чем причина? В скуке, в ссорах или же... Ты меня изменил, да? Не только я, Сара. Произносит Патрик с неким отвращением. О чем он? Ты же позволила себе целоваться с Гарри Питерсоном на Хэллоуине. Так что и я в долгу не остался. Что? Откуда он узнал о Гарри? О нашем поцелуе? Это же один раз было, и то случайно, и вообще, это он меня поцеловал, а не я. С чего он на меня бочку катит? Знаешь что, Патрик, иди нахуй из моей жизни! Выкрикиваю в лицо и разворачиваюсь в другую сторону. Пусть катится. «Нахрен мне нужен этот идиот? Вот именно не нужен. Другого найду. Вокруг полно нормальных парней. Выкручусь». «Пусть другой дурак терпит твои капризы». «Летит мне в спину? И пусть. Срать я на него хотел, кусок дерьма». Быстро иду к автобусной остановке, надеясь, что там хоть немного согреюсь. Однако теплее от этого не становится. Ноги совсем замерзли. Тело превратилось в ледышку, а после слов Патрика окончательно приобрело твердое состояние, каменное. Даже в автобусе холодно. Ветер в закрытое помещение проникает. Фак. Выхожу на своей остановке и вновь встречаюсь с сильным порывом. Да ебаный в рот, когда этот ад прекратится? Я до общаги дойду или нет? Где моя родная комната? Где обогреватель? Где это все, мать вашу? Сара! Слышу знакомый голос и нехотя оборачиваюсь. Питерсон? Ну какого ж хрена тебе надо именно сейчас? Что? Говорю привет. Повторяет рыжее чмо. Улыбается, светится, блин, как солнце. Солнце. Тепло. Хочу согреться. Вот почему ты, Питерсон, ассоциируешься именно с тем, в чем нуждаюсь сейчас больше всего. А вообще, я поражаюсь твоей пиздодельности. Столько дней думала, гадала, зачем поцеловал меня в ту праздничную ночь. А ты делаешь вид, будто ничего не случилось. Думаешь, я оставлю это просто так? Нахер ты мне сдался? Пытаешься опять подкатить, состроить из себя мачо с ранчо, а сам ничего из себя не представляешь. Ты столько дней игнорил меня, избегал, старался не сталкиваться в коридорах, а теперь решил показать, как тебе хорошо и тепло в этой шапке, и в варежках, и в шарфе. Фак. Мне определенно нужно в тепло. Ага. Бурчу под нос и хочу уже уйти, но мне не дают. И чего этим парням сегодня от меня надо? Снежная королева опять недовольна? Какое тебе дело? Вообще! Фак, чихаю прямо ему в лицо, случайно. Ну, у него и рожа, будь то лайм съел. И смешно, и стыдно одновременно. Но почему-то вместо того, чтобы разозлиться на меня или как-то отомстить, парень резко делает шаг ко мне и окутывает мои замерзшие руки своими. Мать его, как тепло и уютно. Фак. Я чуть ли не лужицей готова расплыться перед этим идиотом. Как же давно мечтала оказаться в тепле. Ай, колется. Вот он, минус замерзания. Кровь слишком активно бурлит в венах, принося неприятные покалывания. И где там мой кайф? Ты решила переехать на улицу? Иронично спрашивает Гарри. В смысле? Ты холодная, как лед. Тебе какая разница? Резко вытягиваю руки из личной батареи. Добродетель хренов. Решил благородного рыцаря сыграть? Не надо мне таких подачек, сама как-нибудь справлюсь. Так, пошли в общагу. Не хочу. Ай, отпусти! Кричу от неожиданности, так как мир перевернулся в одно мгновение. А я оказалась в метрах двух над землей. Черт, рыжий! Как будто я сама дойти не смогла бы. И куда, интересно, знак потащил? В общагу, наверное. Мы сейчас недалеко от нее стояли. Бесплатная доставка на дом, чтоб ее. Это даже к лучшему. Ноги совсем замерзли. А тут бесплатный силач нашелся. Хотя насчет силача я бы поспорила. На ноги меня оставят только через некоторое время. И тут я понимаю минус доставки Питерсоном. Человеческий фактор. Этот рыжий идиот вместо того, чтобы отнести мое ледяное тело в нашу Софи комнату, притаскивает к себе. Вот нахрена? До меня как бы ближе идти? А он на четвертый этаж тащил, дурачок. Раздевайся, сейчас чайник поставлю. Деловито произносит парень. Полностью? Не иронизируй. Замечает строго. Брови свел, взгляд острым стал. Как мой папа в ярости. Тот, кстати, тоже рыжий. Иди в горячий душ. Хорошо, папочка. Улыбаюсь, убегаю в душ, как маленькая девочка себя веду. Но почему-то именно такой хочется быть. И все равно не понимаю, чего он так печется обо мне. Я что, маленькая, что ли? Папа мне не нужен, в Нью-Йорке свой есть. К чему такая забота? Никому раньше дела не было до моего здоровья, особенно Патрику. Ах, да, мы же расстались, совсем забыла. Наверное, поэтому ему было наплевать на меня. Мстил так, что ли? Идиот, блин. Выхожу из душа, и на миниатюрной кухне, которая иногда служит барной стойкой, уже стоит чай, мед и еще что-то сладенькое. Так хочется нарушить диету, съесть все эти вкусняшки. Пей. С меньшей вероятностью заболеешь. Весело произносит Гарри и отпивает свою порцию. 5 часов, на столе зеленый чай. Все в духе англичан, блин. Чайная церемония, мать его. Такой гостеприимный, заботливый, даже милый снаружи. Но я знаю, что за этой оболочкой скрывается идиот, который желает выслужиться передо мной. Дурак, самый настоящий дурак. Почему я так решила? Вспомним хотя бы начало года, когда он шлялся за мной по пятам, как ненормальный. А тот поцелуй в клубе. Кстати, откуда мой бывший узнал о нас на Хэллоуине? Задаю вопрос в лоб. Тот поднимает медные брови, даже усмешка на губах появляется, но на деле отвечает. Без понятия. Лжец. Все ты знаешь, Питерсон. Сам наверняка растрепал Патрику. Но почему тогда у тебя глаза такие честные, чистые какие-то? Кстати, почему бывший? Добавляет Гарри. Мы с Патриком расстались. Сочувствую. Да ни хрена он не сочувствует. Все это показушно, чтобы потом вакантное место занять. Столько мечтал, чтобы оказаться рядом со мной, а тут сама судьба шанс подкинула. Только я не из тех, кто будет подпускать к себе лохов, подобных Питерсону. Можешь не надеяться, встречаться с тобой не буду. Тут же выпаливаю я. Ты дура. Думаешь, мир вокруг тебя вертится? Спрашивает он серьезно, не ожидал от него подобной реакции. Думал, он взгрустнет, но агрессия, та самая, которая бушует в его глазах. Я тебя не для того от холода спас. Могла бы хоть спасибо за это сказать. И тут меня накрывает стыд и непонимание. Какого хера? Он же все это время клинья подбивал. Смотрел, как на редкий экспонат в музее, а сейчас ведет себя так странно. Я тоже хороша. Зациклилась на нашем расставании с Патриком. На поцелуй с этим рыжим недоумком, не взглянув на ситуацию с другой стороны. Никогда не верила в искренность людей, хотя бы потому, что ее нет. Никогда не существовало. Ее искоренили при рождении. За одним исключением – Софи. Теперь, видимо, этих исключений аж двое. Говорят, что рыжие – потомки дьявола. Ошибаются. «Спасибо», – произношу тихо, столикой стыда. Не могу поднять на него глаза, не могу посмотреть в реальность и подумать как-то иначе. Не получается. Я привыкла видеть в этом рыжем идиоте только присмыкание, а тут он выдает совершенно другую сторону своего характера. Они похожи, хотя имеют разные грани. Совершенно разные. Ты можешь рассчитывать на меня в любом случае. Мою ладонь накрывает тепло. В этот раз не убираю руку, как на улице, не выдергиваю. Хочу впитать в себя это тепло. Мои руки почему-то кажутся мне ледышками, которые согревает Гарри. Поднимаю на него взгляд, теплый, он весь светится, как солнце. Опять эти сравнения, как сентиментально. Но больше всего меня пугает другая мысль. Может, Питерсон не так плох, как мне казалось раньше?